Глава 13. Не все герои – герои. Итак, что мы имеем? Первое. В городе новый шериф. Опытный и многомудрый головастик резко переключил на себя внимание ребят. За что ему благодарность с занесением. Это плюс. Второе. Я больше не звезда северных народов. Мало того, агрессор. Все порядочные организации бородатых наций уже отправили послов с нотами протеста, хором осудили и наверняка подготовили пакет санкций. С этим придется как-то жить. Кнопки «сузить влияние бастиона» я не нашел. Наверное, это минус. Как это аукнется в будущем, пока неизвестно. Третье. Квест «За голову зодчий» висел проваленным. Свое отношение к этому пункту я никак не мог определить, потому что лихо провалил его по личной инициативе и одновременно провалил его и для всех товарищей разом. Чтобы никто, так сказать, не ушел обиженным. Потому что а. могу, б. это мой бастион, в. я люблю игры с развитием поселения. Здесь можно принять аплодисменты со стороны прочих анонимных игроголиков. Ферму играл, любил и капусту снимал точно по расписанию. Поэтому возможность застроить тут все зиккуратами и добыть больше золота воодушевляла. Минус это или плюс? С одной стороны, минус. Мы все лишились не слишком лихого скачка репутации, вряд ли способного спасти меня от враждебности Фридли Шемана. Унылые награды, неважно какой, и талики опыта. Так как копейка рубль бережет, это потери, а значит, баланс отрицательный. С другой стороны, плюс – бастион, возможность развития, вероятная база, хотя какая-то подвижка в бесконечной бродилке по страданиям и мобам. Я был уверен, что игра в игру встроена не просто так, она наверняка влияет на многое. Это вам не гвинт в стареньком Ведьмаке. Осталось разобраться в полученных возможностях. Чем я и занялся. Наш отряд двинулся в путь, растянувшись по тропе. Я двигался замыкающим рядом с Райволгом, изучал настройки бесконечные, надо сказать, бастиона, внося изменения на ходу. Головастик горцевал на коне во главе отряда, не скрывая недовольства, что мы тратим время на пеший ход, а оставить нас здесь не опасается, потому что есть риски потерять кучу времени, чтобы собрать вас всех на этом корабле. Так что в первые полчаса хода Красный Хёрк стоял мясодельней. Переименование — это прекрасно. Еще через полчаса я разобрался в дистанционном управлении Дома Мертвых, где оставил зодчий приказ на создание сестры. Цена — одна плоть, 1000 единиц волшебного света и, неожиданно, 10 единиц древесины. Не знаю почему, может быть, она... бревно? Впрочем, личная жизнь сестры меня не касалась. Больше интересовала ее возможность управлять стадом мертвых викингов. Это могло пригодиться. На девочке в капюшоне ресурсы мясодельни закончились, зато остались сводные таблицы, карты захваченных земель, десятки недоступных зданий. Я лихорадочно скакал по меню, иногда спотыкаясь о вылезающие на дорогу корни. Райволк пару раз попытался со мной поговорить, но добивался только отстраненного. «А? Давно так не увлекался. Черт. Да в этом бастионе было все. Можно было заниматься настоящими налетами, можно было воспитывать мертвых героев, можно было нанимать тех, кто решил присоединиться к мясодельне, отправлять караваны, грабить их, х**тать. Вкладываться в оборону, в торговлю, строить, рушить, планировать. Прежде всего на карте обнаружились точки с ресурсами. К югу от бастиона находилась мистическая башня, дающая 10 единиц волшебного света в день. К востоку — лесопилка, к западу — каменоломня. Классические шахты, привычные. Однако на карте нашлось еще несколько мест с вопросительным знаком вместо описания. Несколько серых, один красный, два зеленых. Клики по ним выдавали два сообщения. «Вы уверены, что хотите отправить войска на захват? Для создания отряда вам необходим командир. Выбрать из героев бастиона». «Конечно». «В вашем бастионе нет свободных героев. Нанять». По нажатию на «нанять» окно бледнело и печально сообщало, что у меня недостаточно славы, зданий, прогресса и мозгов. Ладно, последнее это уже для красного словца. Так что дальше, кроме стандартных ресурсов раз в неделю, как мне писал отчет по бастиону, я должен был получать 100 единиц плоти. Основной, надо сказать, ресурс для постройки войск. Бульдонов там, посланец, малышей или же боевого братства. Их всех можно было строить и выпускать в окрестные леса, но для большего успеха требовались командиры. Провозившись еще какое-то время, я нашел место, где можно добавить их к бастиону из клана. Тыркнул, но система лишь открыла панель с колонкой пустых силуэтов. Нет клана, нет командиров. «Злость от чего множится твоя?» — спросил Райвел, когда я вылез из вложенного дерева светом моря, увеличивающего прирост плоти на втором уровне, дающего внутреннюю мистическую башню, которая, в свою очередь, позволяла строить духостражей, наличие которых поднимало защиту территорий и снимало часть блокировки для божественной залы, которая, в свою очередь, вот где-то тут я и вывалился на барда. Светлый, невинно-наивный взгляд Менестрели меня зацепил. «Не мог бы ты кое-что для меня сделать?» — вкрадчиво спросил я. «Освободил меня ты, сделаю!» — спокойно и уверенно ответил Райволк. «Я выбираю Райволга из Рассветного!» — громко сказал я. Райволк принял приглашение в пренебречь вальсируем. Я лихорадочно вернулся в меню бастиона. Нашел, где появлялась менюшка Райволга и перекинул его в мясодельню. Затем ткнул в ближайший вопросительный знак. Проскочил до выбора командира, назначил барда и прошел на следующий этап. Собрать отряд. Так. Два боевых братства, 4 малыша, 1 духостраж, 3 посланницы, псарь. И 2 мастифа. Непобедимая армия мясодельни, блин. Сестру должны были призвать за день, но ее призыв блокировал строительство всех остальных юнитов. «Пренебречь! Вальсируем!» Я сгреб всех мертвецов в один отряд и запустил создание. Глаза Райволга расширились. Бард смотрел куда-то в пустоту, испуганно моргал, но не возмущался. Система, должно быть, прошивала ему мотивацию. Менестрель, наконец, избавился от взгляда в 1000 ярдов, повернулся ко мне. «Сделаю!» Он развернулся и двинулся по дороге назад к мясодельне. Я остановился, провожая Райволга взглядом. Потом обернулся на удаляющихся соратников, не заметивших моей заминки. В груди кувырнулось знакомое чувство тотальной пустоты. Лес вокруг словно вырос повыше, дороги расползлись бесконечными лентами, уводя от меня последних живых людей. Я снова был один. Как плот Хейрдала посреди океана, как оторванный от станции космонавт, как Егорушка. В ушах зашумело. Хрустнули дворники. «Ой, да в жопу!» Сказал я себе под нос и зашагал вслед за задохликами. К Бурнолесью мы вышли с утра. Лес затянуло туманом, и звуки, спрятанные на деревьях деревушки, гасли в призрачном одеянии. Мир будто отгородился природой от реальности и пытался жить где-то там, в сказочном краю, подальше от жестокой правды. А последняя встречала нас на дороге. Несколько вооруженных северян преградили тракт и терпеливо ждали, пока наш отряд приблизится. Слева от тропы горел большой костер, разгоняя сырость. У него расселась еще 5 викингов. Один что-то увлеченно рассказывал, размахивая руками. Остальные посмеивались. Головастик остановился в паре метров от застывших на дороге бойцов, глядя на северян сверху вниз. Напротив него оказался викинг с картинно положенным на плечо топором. Шаман скучающе оперся на луку седла. «Рассказывайте, не тяните резину!» Северянин демонстративно сбросил оружие в руку, обернулся к костру и громко свистнул. Смех в убежище света и тепла прервался. 5 фигур поднялись с земли, подхватывая оружие. Послышался характерный шелест мечей, покидающих ножны. Я кинул бойцов взглядом. Воины, как воины, отличался лишь один. Гориллоподобный мужик, накинутый на голый торс медвежьей шкуре. Заметив мое внимание, он смачно сплюнул и зарычал. Руки бугая опутанные вздувшимися венами, заканчивались перчатками с длинными стальными лезвиями. Фредди, мать его, Крюгер. Головастик невозмутимо разглядывал северян. А те его не замечали вовсе. Внимание солдат Фредли Шемана было приковано к Егорке. Лидер дозора ткнул в мою сторону оружием. «Ты отвернулся от живых ради мертвых!» «Ой, да ладно! И вы туда же!» — возмутился я. «Может, дело все-таки в тебе?» — вкрадчиво вставил Женя. Я привычно сунул ему в лицо средний палец, выбрался на первую линию. Горилла в медвежьей шкуре захрипела, и, по-моему, у нее изо рта закапала слюна. Предводитель викингов, молодой и гладко выбритый паренек с собранным на затылке хвостом, смотрел уверенно, спокойно и с нескрываемым презрением. «Говорящие с мертвецами, мы дали тебе проход, мы дали тебе приют, а ты так отплатил нам! Ты должен был убить зодчую, а не обратить ее против нас!» «Мы торопимся», — сказал головастик. «Я вас не держу», — ответил молодой. «Вы не враги Фредли Шемну. Добро пожаловать в Бурнолесье. Мы рады любому страннику». Он не сводил с меня взгляда. «Кроме того, кто покусился на земли клана». «Принял». Головастик понукнул коня, и тот сделал шаг вперед. Викинги расступились перед шаманом. В брешь просочился Женя-призыватель. «Но Юра...» — подал голос Стас. «Можешь подождать здесь». Бросил, не оборачиваясь, головастик. Они с Евгением миновали кордон и отправились в поселок. Игнат и Стас остались. «Это так мило, братцы», — сказал я товарищу. «Не бросили старичка». Игнат задумчиво перегонял веточку из одного уголка рта в другой, но ничего не сказал. Стас же взволнованно повторял себе под нос. «Ну как же, ну отчего же? Так ведь как же так-то?» «Полагаю, заверение о том, что случился мисс Клик, Фредли Шемон не успокоит», — предположил я. Гориллоподобный сделал шаг ко мне. Вены на шее воина вздулись, глаза безумно сверкали. Прогудело в недрах северянина. «В это... того... собачку уберите!» — настороженно предупредил я. Юра и Женя удалялись по дороге прочь, растворяясь в тумане. Никто из них не оборачивался. Северяне же охватывали нас в полукольцо. Очень неприятная и очень знакомая стратегия. «Нас бить будут!» — предупредил я товарищей. Игнат неторопливо снял с плеча лук. Затем ловко выточил стрелу и наложил ее на тетиву. Спустя миг наконечник застыл в метре от лица безбородого северянина. Стас с угрюмым видом взялся за копье. «Мы не бросим вас, Егор!» Один из северян хохотнул, другой скрипнул кожаным доспехом, разминаясь. Лидер викингов, не обращая внимания на стрелу у лица, цокнул языком. «Фредли Шемон ценит смелость!» «Но никто не жалеет глупцов!» Гориллоподобный хищно взмахнул когтистыми лапами, будто бы собрался атаковать Стаса, но тут же подался назад. Развел руки в стороны и завыл, перемежая вой с хохотом. Барт не дрогнул. Лишь копье перехватил поудобнее. «Уважаю. Я бы так не смог. Нервы бы точно сдали». «Бах!» Я дернулся. Коротышка справа бахнул топорищем по умбану щита. Слева лысый бородач с меховым воротником крутанул в кистях зажатые мечи. Двоерукий. Не люблю таких. Остальные работники дракарных дел выглядели не менее колоритно и не менее опасно. Бородатое кольцо сжималось. Игнат привычно перекатил веточку в другой уголок рта. Рука не дрожала, но и лидер дозора успешно делал вид, что ему вообще до фонаря подобное вооруженное внимание. «Братцы, давайте вы репутацию сливать не будете, ладно? Мой косяк мне и отвечать», — сказал я. «Чего вам?» «Либо вы уходите, либо отправитесь в Хельхейм», — перебил командир северян. «Решайте, танк!» Стрела вошла ему в глаз. Викинг смешно дернул головой, взмахнул руками и пошатнулся. Схватился левой рукой за древко. «Танк!» «Ну вас нафиг!» Бросил я и кинулся на утек. «Егор!» — крикнул изумленный Стас. Заржал я в ответ помесью Джокера и серийного убийцы. И при этом работая руками, чтобы разорвать дистанцию. Неистовый хохот активирован. Северян сдернул с Игната. Топор, уже летевший в голову охотника, поменял траекторию и прошел в стороне. 10 взглядов вонзились в меня. Лидер выдернул из глаза стрелу, отбросил ее в сторону. «Смерть чужакам!» — рявкнул он. Кровь толчками выливалась из глазницы, но, черт побери, на боевые качества это вряд ли влияло. Душевная рана. Воздух дрогнул, пропуская невидимое лезвие. Северян полоснула заклинанием, которое я до сих пор вроде бы и не использовал. Момента подходящего не было. Удар остановил северян на пару мгновений. Скорее удивив, чем поранив. А затем гориллоподобный взревел и, расталкивая товарищей, бросился на меня. Коварный удар. Воин в медвежьей шкуре ахнул, застыл на месте, мигом растеряв всю угрозу и чудовищность. Щупальце жахнуло его по лицу, срезав часть шерстяного капюшона. Второй удар пришелся по животу, третий — в бедро. Про яд мне ничего не писало, так что стоило надеяться на 3 стака. Громила, наконец, очнулся. Наброшенная на плечи шкура задымилась. Взгляд воина из отсутствующего стал бешеным. «Ах!» — сформулировал викинг свое отношение к ситуации. Во вспышке энергии грохнулся на землю лидер северян. Игнат торопливо добивал его почти в упор. Стас подскочил к охотнику и прибил отключившегося викинга копьем к земле. «У вас там командира убивают, бестолочи!» Бестолочи, порабощенные моим хохотом на поверженного предводителя, внимания не обращали. В их агролисте был только шут. Гориллоподобный приближался. За ним летели остальные северяне. 8 рыл 40-го уровня. Несомненно, по всем правилам хорошего фильма, я должен был расправиться с ними по очереди, пока ребята, следуя джентльменским обычаям, будут выходить на драку по одному. Но как-то не настолько хорошим оказался наш фильм. От удара гориллы я увернулся, пропустив его правую над собой. Резанул по ноге серпом, уклонился, прыгнул в сторону и ухнул от удара, наткнувшись животом на кулак коротышки с топором. Отшатнулся, и тут мелкий паршивец сунул мне в лицо древком. От боли вспыхнуло перед глазами. Я попятился вслепую, взмахнув щупальцем, но тут же получил пушечный удар в затылок. Мир кувыркнулся, земля прыгнула на лицо. Рядом что-то взорвалось. Во все стороны полетели огненные брызги. Фальцетом завизжал один из северян. Забулькало в ушах. Меня подняли на ноги. Мелькнуло медвежье пятно. Один раз, другой. Затем рожа гориллоподобного закрыла всю вселенную. Прогудело мне в лицо. Ножи чертовой перчатки вошли в бок. От боли я только засипел, засучил ногами. Северянин засадил оружие поглубже, внимательно глядя мне в глаза. Безумная морда улыбалась. Я харкнул ему кровью в лицо, отчего оскал гориллоподобного стал еще шире. 2 викингов уже прибили Стаса. Барт лежал на земле, неестественно раскинув руки. Игната я не видел. Еще 2 головорезов склонились над дымящимся товарищем. Потрясенный лысый мечник протянул ему руку. «Это ремень Тора», — прокнул. Гориллоподобный рыкнул, выдернул из меня ножи и вновь засадил перчатку в живот. Облизнулся. Коварный удар. Здоровяк тут же ослаб, паник. Я свалился с его чертовых лезвий на землю. Перекатился на бок, перепачкавшись в собственной крови. Хлестанул еще раз щупальцем, непонятно как не потерянным после всех контузий и ранений. Попытался встать, но оскользнулся и растянулся на дороге. В поле зрения показался чей-то сапог. Позади что-то грузно упало. «Вы убили берсеркер Фредли Шемана. Меня вновь подняли на ноги. Рыжеволосый парень с татуировкой во всю правую половину лица. Ноздри викинга гневно раздувались. «Отправляйся в Хель!» Харкнул он мне в лицо. Теплое лезвие уперлось в горло, отчего стало неприятно глотать. Метрах в десяти от нас я увидел головастика. Шаман в маске стоял, скрестив на груди руку, и в драку не вмешивался. Рядом с ним улыбался призыватель. И это мне, совсем не понравилось.